да не глаголев ли Софой? Глаголев? Седой человек в партикулярном пиджаке и при галстуке, сероглазый, видно, глаза очень светлые, на фотографии они почти одного цвета с волосами. Это он? Да. Но ведь он военный. Был. Она говорила, а он думал. Она особенно хороша, когда говорит. Даже дело не в том, что она говорит, а вот сам процесс ее речи, это сочетание ее голоса и движения губ, наверное, это образовалось в ней где-то на пределе ее 17 лет вместе с ее красным девичеством, и будет живо, пока она будет вот так хороша, как сегодня. «Какое искусство для вас серьезно, Софа?» — вдруг спросил Николай. Этот вопрос возник у него при взгляде на книжный шкаф. Там он увидел длинный ряд книг, собрание Толстого. Имя писателя было тиснуто на корешке четко и повторено многократно. «Толстой, Толстой, какое искусство!» Она опустила глаза. В ней шла работа мысли, трудная. «То, что может свободно говорить о смерти, не испытывая ни страха, ни брезгливости, ни той меры сострадания, которая парализует способность человека понимать, что это смерть», — произнесла она медленно, не без труда выговаривая каждое слово. Она хотела ни на вершок не отклониться в ответе от того, что чувствовала в эту минуту. «То, для которого при виде смерти существует главное — философия смерти, самая суть того, что есть смерть. Там, где другие спасаются бегством, оно стремится добраться до самого корня. У него свои отношения со смертью. Разумеется, оно — это искусство. Смерти смотрела в лицо, но не оскорбляла ее своим скепсисом и тем более не провоцировала ее. С нею шутки плохи. Бог является для этого искусства авторитетом сомнительным. Смерть — безусловным». Он затихал и принимался следить, как складываются слова в ее речи. Нет, ему было интересно не только сочетание слов, но и то, какие именно это слова. Вот она сказала: «Бог является для этого искусства авторитетом сомнительным». Да ее ли это слова? Быть может, всю тираду об искусстве и смерти она послушала у Глаголева-старшего. Вот Тамбиев, например, мог и не симпровизировать все это так, играючи, а должен был выносить. А может быть, она этим и отличается от Тамбиева, что у нее это врожденное. Да, то, что ему следовало постичь в результате превеликого труда ума, к ней явилось как свойство ее голубой крови, как качество, так кажется Тамбиеву, интеллекта, который был преемственным. А может, Николай, как это было на железной лестнице, все еще смотрит на нее снизу вверх, и виной этому не столько интеллект, сколько плоть грешная. Он поймал себя на том, что сделал шаг к двери. «Погодите, а портрет Калинкура?» Она достала книгу и раскрыла ее. Он смотрел сейчас на портрет, но думал о другом. «Я не ошибся. Книга французская». «Вы торопитесь?» — спросила она, и он, взглянув на нее, заметил, что кожа ее лица сейчас синевата. «Торопитесь, верно?» «А я поставила чай». Ему не хотелось обижать Софу. «Ну что ж, если недолго, пойдемте». Чайник встретил их веселым посвистом, он действительно готовился закипеть. Она открыла дверцу кухонного шкафа и с робкой торжественностью вынула оттуда вазу с печеньем, потом масло в хрустальной масленке и брусочек сыру. Именно с робкой торжественностью, чуть отстранив от себя, как показалось Николаю, даже не глядя на то, что доставала из шкафа и на стол ставила. Тамбиев втайне посмеялся над ней. «Ну, конечно, она чуть-чуть стесняется, что стол ее так небогат, поэтому и смешалась». Она наклонилась к шкафчику и, как показалось Тамбиеву, достала полкирпичика черного хлеба. Достала и тихонько вскрикнула. Когда Николай устремился к ней, она лежала, привалившись к шкафу, и лицо ее стало сине-белым, точно в окне вспыхнула молния. Он поднял ее. Когда он нес ее к кушетке, что стояла тут же, Ее рука не удержалась, и он услышал, как она ударилась о пол. Испуг объял его. Да не конец ли это? Он кинулся в соседнюю комнату в надежде проникнуть в кабинет Александра Романовича, найти там аптечку, но она окликнула его. «Не надо. Все уже прошло». Он обернулся. Она привстала, ее рука, такая же сине-белая, как и лицо, лежала на виске. Ей все еще было плохо.